Краснов готовил поселок к зиме, строил жилье, магазин, клуб и был в постоянных разъездах. Работа шла успешно, и не было причин для беспокойства. Но вдруг пошли теплые дожди, земля набухла, ключи забурлили, речка сравнялась с берегами, а ночью хлынул ливень. Краснов приехал из леса и только лег, как в окно постучал Шулин. «Мишка, вставай! Разгуливаются ключи-то! Как бы ни натворили нам бед!» И захлопал по лужам резиновыми сапогами, удаляясь. Краснов набросил плащ и вышел. Он поднял бригаду и велел срочно идти к прибору, а сам пустился догонять Шулина. Но его давно и след простыл. Наверное, уже в штольне. Во мгле вспыхнул факел, проплыл по эстакаде прибора, поднялся по берегу и, мелькнув в провале, осветил высокую фигуру Шулина. «Беспокоится закрепление», — догадался Краснов и прибавил шагу. Да и было основание волноваться. Как правило, старые горняки пренебрегали надежным креплением подземных выработок. Вечная мерзлота, какие там обвалы. Зубков разделял это мнение, поэтому Шулин первым делом бросился в штольню. Когда Краснов добрался до прибора, Шулин уже ждал его запасным факелом в руке. «Так и знал! Это старая сатана Зубков загадил всю выработку!» Шулин протянул факел Краснову. «Держи, да волоки сюда пилу и топоры. Кое-где подкреплю. Стоек-то нет. Ну, ни шельма, ни раззява. Ничего-то у него не подготовлено». Краснов принес инструмент. За это время Шулин притащил несколько бревен, и они взялись за пилу. «И ключ запакостил старое бестие», — не переставал ворчать Шулин. «Додумался сделать бревенчатый переход и тут же набросал с прибора валуны. Теперь там плотина. А если вода поднимется выше и хлынет в штольню?» Краснов прислушался к реву ключа. «Взорвать накладными зарядами размоет. А если помочь ломиками?» — подумал он и тут же заметил, что Шулин торопится. «Ты что это так? Может быть, там серьезно?» — показал он на штольню, заглядывая в лицо Шулина. «Да ну, мелочь! Пока ты будешь заниматься с бригадой расчисткой русла, я возьму пару мужиков и кое-где подкреплю». Из темноты донеслись голоса. «Э, братцы, шевелись! До утра еще выспаться надо!» — рявкнул он весело. Бригада сбилась у факелов. Шулин подозвал молодого расторопного паренька, работавшего зимой плотником, и одного старика. «Вы со мной, а ты, Мишка, разберешь запруду, нарежешь еще стоек и постараешься разворотить эти валуны». Он быстро подхватил несколько стоек, топор и пошел в штольню. Из выработки донесся его голос. «Не лезь вперед! Будете светить и стоять, где прикажу! А то не поскуплюсь!» И все стихло. Краснов распорядился прикатить бочку нефти, налить ведра, набить тряпками и зажечь. «Петро, ты быстро осмотайся к взрывникам, попроси пяток накладнушек. Ты, Максим, возьми двух человек и запилу. Бревна вон там», — показал рукой вверх по ключу. «Но остальные за мной к завалу». Огонь метался в ведрах и почти не светил по сторонам. Волны хлестали в лицо, сбивали с ног. Люди по пояс в студеной воде раскачивали бревна ломами, вагами. «Не сорвись! Осторожней! Унесет и штанов не найдешь! Куда? Куда ты, черт, лезешь? От берега! От берега!» — кричал Краснов. Смутное беспокойство не покидало его. Расставив людей, он направился на подземные выработки. Свет факела колебался где-то вдалеке. По пути уже попалось несколько новых стоек. Кровля была низкой, и Краснов постоянно нагибался. Наконец он увидел Шулина. Тот, взмахивая кувалдой, что-то заколачивал. На его голову лилась вода, грязь, сыпались комки породы. «Подай, да живей, чучело! Голову убери, бразина, пришибет!» — орал он на молодого парня, мелькавшего тенью между креплениями. Краснов поднял голову и вздрогнул. Над ним висели огромные глыбы. Их поддерживали жиденькие стойки. Вентиляционный шурф хлестала вода, а дальше над головой Шулина зияли трещины, заколы, готовые каждую минуту рухнуть. Тут садилась вся кровля.